Сердце у меня ёкнуло, предвкушая еще одно удовольствие. Но тон, каким он произнес слова людей такой породы, побудили мисс Дартл, не спускавшую с нас сверкающий глаз, вновь вмешаться в разговор. — Ах, в самом деле, объясните мне, неужели они такие? — сказала она. — Какие? И кто? — спросил Стирфорд. — Люди такой породы. Они в самом деле такие животные, чурбаны, существа совсем иного порядка. Мне так хотелось бы знать. — Конечно, разница между ними и нами велика, — равнодушно ответил Стирфорд. — Не приходится ждать, что они так же чутки, как мы. Их не так-то легко возмутить или обидеть. Кажется, они на редкость добродетельны. Во всяком случае, кое-кто утверждает, что это так, и я не хочу это оспаривать. Однако по натуре они не очень чувствительны. И могут быть за это благодарны судьбе, потому что их так же нелегко и уязвить, как нелегко поцарапать их толстую грубую кожу. — Да что вы! — воскликнула мисс Дартл. «Право же, я никогда не испытывала такого удовольствия, как сейчас, слушая ваши слова. Как-то утешительно. Как приятно сознавать, что, хотя они и страдают, но этого не чувствуют. Иной раз я и в самом деле беспокоилась о людях такой породы, но теперь я попросту перестану о них думать. Век живи, век учись. Признаюсь, у меня бывали сомнения, но теперь они рассеялись. Раньше я не знала, а теперь знаю. Вот почему так полезно задавать вопросы, не правда ли? Мне казалось, Стирфорд все это говорил в шутку или с целью заставить мисс Дартл высказаться. Я ждал от него объяснений, когда она ушла, и мы остались с ним вдвоем у камина. Но он осведомился только, какого я мнения о ней. «Она очень умна, не так ли?» — спросил я. «Умна? Каждое словечко она тащит к точильному камню и оттачивает его, как отточила за последние годы свое лицо и фигуру. Она исхудала от вечного оттачивания, вся она как бритва». «Какой странный шрам у нее на губе», — заметил я. Лицо у Стирфорда вытянулось, и он ответил не сразу. «Знаете ли, это мои круг дела. Несчастный случай? Нет. Я был еще мальчишкой, и она вывела меня из терпения, я швырнул в нее молотком. Очевидно, я был многообещающим ангелочком. Я глубоко огорчился, что затронул такую неприятную тему, но было уже поздно. Как вы сами можете видеть, у нее с той поры остался шрам», — продолжал Стирфорд. «И он останется до могилы, если она успокоится когда-нибудь в могиле. Хотя я не очень-то верю, чтобы она могла найти где-нибудь покой. Она дочь какого-то дальнего родственника моего отца и в детстве осталась без матери. Затем умер ее отец. Моя мать к тому времени овдовела и взяла ее к себе в компаньонки. У нее есть собственный капитал — 1000 фунтов». Каждый год к ним причисляются проценты, и она ничего не тратит. Вот вам вся история, мисс Розы Дартл. — Я не сомневаюсь, что она любит вас как брата, — сказал я. — Хм! — откликнулся Стирфорд, глядя на огонь. — Есть братья, которые не пользуются чрезмерной любовью, а есть любовь. Но пейте же, Копперфилд, вашу честь мы выпьем... За полевые маргаритки. А в мою честь, и да будет мне стыдно, выпьем за лилии долин, которые не трудятся и не придут. «Лилии долин, которые не трудятся и не придут» — цитаты из Евангелия от Матфея. Глава 6, стих 28. Когда он весело произнес эти слова, хмурая улыбка, мелькнувшая на его лице, исчезла, и снова он стал прежним Стирфордом, чистосердечным и пленительным. За чаем я невольно посматривал с мучительным любопытством на шрам мисс Дартл. Очень скоро я заметил, что это самое чувствительное место на ее лице. И когда она бледнеет, шрам принимает тусклый свинцовый оттенок, резко выделяясь во всю свою длину и заставляя вспоминать о симпатических чернилах, которые появляются на бумаге, если поднести ее к огню. Во время игры в трик-трак, когда бросали кости, завязался маленький спор между нею и Стирфортом. И на момент мне показалось, что она вне себя от бешенства, и вот тогда-то я увидел, как выступает этот шрам, подобно древним письменам на стене. Я нисколько не удивился, обнаружив, что миссис Стирфорд обожает сына. Казалось, она ни о чем другом не могла ни говорить, ни думать. Она показала мне медальон с его детскими волосиками и портретом, на котором он был изображен младенцем. Она показала мне еще один его портрет. Таким он был в ту пору, когда я впервые увидел его, а на груди она носила другой его портрет. Таким он был теперь. Все его письма к ней, от первого до последнего, она хранила в шкатулке близ своего кресла у камина и собиралась прочесть мне некоторые из них, и я был бы рад послушать. Но Стирфорд вмешался и ласково уговорил мать отказаться от этой затеи. «Сын мне рассказал, что вы с ним познакомились в школе мистера Крикла», — заметил миссис Стирфорд, когда мы с ней беседовали за одним столом, в то время как Стирфорд и мисс Дартл играли за другим в трик-трак. — Да, припоминаю, что тогда он говорил о каком-то младшем ученике, который ему очень понравился, но, как вы сами понимаете, ваша фамилия ускользнула из моей памяти. В то время он вел себя очень великодушно и благородно по отношению ко мне, уверяю вас, сударыня, — сказал я, — а я нуждался в таком друге. Не будь его, мне пришлось бы совсем плохо. Он всегда великодушен и благороден. С гордостью сказала миссис Стирфорд. Бог свидетель. Я всей душой отозвался на эти слова. Она это почувствовала. Ее величественный тон исчез в разговоре со мной, и только тогда, когда она воспевала хвалу своему сыну, вид ее неизменно становился высокомерным. — В общем, это была неподходящая школа для него, — продолжала она, — совсем неподходящая. Но в то время нужно было считаться с особыми обстоятельствами, даже более важными, чем выбор школы. Независимый дух моего сына требовал, чтобы мальчика поместили в учебное заведение такого человека, который почувствовал бы его превосходство и склонился бы перед ним. И такого человека мы нашли. Зная этого человека, я в этом не сомневался. И однако мое презрение к нему из-за этого не усилилось. Если можно было хоть отчасти извинить его, смягчающим вину обстоятельствам казалось мне именно то, что он не мог устоять перед таким неотразимым юношей, как Стирфорд. В этой школе на исключительную одаренность моего сына повлияло чувство добровольного соревнования и сознательной гордости, — говорила любящая мать. — Он восстал бы против всякого принуждения, но там он почувствовал себя владыкой и решил быть достойным своего положения. Это так на него похоже. Я от всей души согласился, что это на него похоже. И вот мой сын по своей охоте и без постороннего внушения вступил на то поприще, на котором он всегда может опередить любого соперника, стоит ему только захотеть, — продолжала она. — Мой сын сообщил мне, мистер Копперфилд, о том, как вы были преданы ему, и как, встретившись с ним вчера со слезами радости, напомнили ему о себе. Я была бы лицемеркой, если бы выразила удивление, что мой сын внушил вам такие чувства. Но я не могу оставаться равнодушной к человеку, который умел оценить его достоинство, и я рада видеть вас у себя и смею вас уверить, что он питает к вам особенно дружеское расположение, и вы можете полагаться на его покровительство. Мисс Дартл играла в трик-трак с такой же страстностью, с какой относилась ко всему на свете. Если бы я увидел ее впервые за игральной доской, я мог бы вообразить, что фигура ее иссохла, а глаза стали огромными именно благодаря этой игре. Но я не ошибусь, если скажу, что она не пропустила ни словечка из нашей беседы, и подметила каждый мой взгляд, когда я с огромным удовольствием выслушал речь миссис Стирфорд и, польщенный ее доверием, почувствовал себя более взрослым, чем в тот час, когда покинул Кентербери. Время было уже позднее, и когда принесли поднос с графинами и рюмками, Стирфорд, сидя у камина, обещал серьезно подумать о том, чтобы поехать со мной. Но, по его словам, спешить было некуда. Можно отправиться и через неделю. И его мать гостеприимно поддержала это предложение. Болтая со мной, он несколько раз назвал меня Маргариткой, что побудило мисс Дартл снова вмешаться в разговор. — Ах, это и в самом деле ваше прозвище, мистер Копперфилд? — спросила она. — А почему он так вас прозвал? Может быть, потому что, по его мнению, вы молоды и наивны, я ничего не смыслю в таких вещах? Покраснев, я ответил, что, вероятно, причина такова. — Ах, как я рада, что это узнала! — воскликнула мисс Дартл. — Я просила объяснений и радуюсь, что их получила. Он считает вас молодым и наивным, и вы его друг. Чудесно! Вскоре после этого она пошла спать. Удалилась и миссис Стирфорд. Мы со Стирфордом посидели еще с полчаса у камина, вспоминая Трэдлса и других школьников Сэлем-хауса. А затем вместе отправились наверх. Комната Стирфорда была смежной с моею, и я заглянул туда. Она была очень комфортабельна. Всюду мягкие кресла, скамеечки для ног, подушки, вышитые рукой его матери. Не забыта ни одна вещь, которая могла украсить комнату. А с портрета на стене смотрела на своего любимца красивое лицо матери, словно ей доставляло какое-то удовлетворение мысль, что хотя бы с портрета она может следить за ним, когда он спит. В моей спальне уже ярко разгорелся огонь в камине. Полок у кровати и гардины на окнах были задернуты, придавая комнате очень уютный вид. Я опустился в большое кресло у камина, размышляя о счастливой своей судьбе. И довольно долго услаждал себя этими мыслями, как вдруг увидел над каминной доской портрет мисс Дартл, устремивший на меня горящий взгляд. Сходство было удивительное, а потому и взгляд был удивительный. Художник не изобразил шрама, но я дописал его, и он то появлялся, то исчезал. По временам он выделялся только на верхней губе, как это было за обедом, а иногда растягивался во всю длину раны, нанесенной молотком. Мне было досадно, зачем поместили ее в моей комнате, а не где-нибудь в другом месте. Чтобы от нее избавиться, я поскорее разделся, погасил свечу и лег в постель. Но и засыпая, я не мог забыть, что она здесь и смотрит на меня вопросительно. Это и в самом деле так, мне хотелось бы знать. А когда я проснулся среди ночи, оказалось, что во сне я допытывался у всевозможных людей, в самом ли деле это так или нет, но решительно не знал, что я имел в виду. Глава 21. Малютка Эмли. В доме был слуга, всегда сопровождавший, как я узнал, Стирфорда, и поступивший к нему на службу, когда тот начал заниматься в университете. Он казался образцом респектабельности. Среди лиц, занимающих такое же положение, мне кажется, нельзя было сыскать более респектабельного человека. Он был молчалив, двигался неслышно, был очень солиден, почтителен, внимателен. Всегда находился под рукой, если в нем нуждались, а если не нуждались, никогда не появлялся поблизости. Но его притязания на уважение основаны были главным образом на респектабельности. У него были отнюдь невыразительное лицо, негнущиеся шеи, круглые и очень твердые на вид голова. Волосы он стриг коротко, и они словно прилипали к вискам. Он отличался вкрадчивым голосом и своеобразной манерой произносить звук «с» так отчетливо, что, казалось, этот звук встречался в его речи чаще, чем у всех остальных людей. Однако и эта его особенность, как и все другие ему присущие, придавали ему самый респектабельный вид. Если бы нос у него был трубой, то и тогда ему удалось бы сделать эту трубу респектабельной. Казалось, он распространял вокруг атмосферу респектабельности и чувствовал себя в ней уверенно.